Мальчики и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Сегодня мы продолжим с вами чтение книги «Три друга». Часть четвертая. Все послеобеденное время ушло на уборку хижины. Мальчики скоблили и подметали до тех пор, пока нигде не было видно ни пылинки. Андрейка принес огромный букет цветов, чтобы из них сплести гирлянду. Когда гирлянда была готова, дядя прикрепил ее над дверью. «Итак, теперь все готово», — сказал Палко, когда все было готово. «Андрейка, пойдем со мной. Я здесь поблизости видел прекрасные цветы. Ты их можешь нарвать». «Правда, дети, время подоспело», — поддержал дядя. «Идите вместе». Андрейка охотно пошел с Палко. Весело побежали мальчики в лес. И, найдя поляну с множеством цветов, нарвали чудесный букет. «Присядем здесь немного», — предложил Палко. «Андрейка, я хочу у тебя кое-что спросить. Ты хоть немного помнишь свою маму?» «Ах, моя мама!» — вздохнул Андрейка. Он не ожидал этого вопроса. «Лишь очень немногое сохранилось в моей памяти. Одно я хорошо помню, что она была очень красива и могла чудесно петь». «Андрейка, а если бы она вдруг неожиданно пришла к тебе, ты бы обрадовался?» «Ко мне пришла? Она ведь не может ради меня сюда прийти, ведь я принадлежу моему отцу, а не ей». Андрейка, широко открыв глаза, глядел на полку. «А что тебе рассказывала о ней женщина, у которой ты жил последнее время?» «Ну, она рассказывала, что моя мамочка больше любила театр и потому покинула меня и отца». «А ты так сразу и поверил», — нахмурившись, сказал Палко. «О, нет, я этому не верил, так как я ее очень любил». «И не верь, мне сказал дядя Филипп, что она от того ушла, что семья твоего отца ее не любила, потому что она не была дворянского происхождения. В театр же она должна была вернуться, потому что не имела никаких средств для существования. Твой отец привез ее издалека, и вернуться туда она никак не могла. Что же ей оставалось делать? Что такое театр, я не знаю. Но если она там только пела, в этом не было ничего плохого. А если бы она знала Господа Иисуса, как мы с тобой, то Он бы ей что-нибудь другое посоветовал и помог. И если то, что она когда-то сделала, было нехорошо, то в один прекрасный день, когда она познает Господа и попросит прощения, Он ей все простит. Но наше дело ей о нем рассказать. И это должны сделать ты и я. Что ты говоришь, полку? Мы? Но ведь оно далеко отсюда. Не верь этому, Андрейка. Господь Иисус прислал ее сюда, к нам. Дама в нашем домике. Это она и есть. Это и есть она? Да, да, это она. Так она выглядела. И этот голос. Потому мне и казалось, что я слышу знакомую сказку, когда говорил с ней и смотрел на нее. Я ее немного узнал, но она меня не узнала. Грустно вздохнул мальчик, и глаза его наполнились слезами. Андрейка, ну как ей было узнать тебя в этом крестьянском костюме? Мы с Петром едва тебя узнали. Ты так думаешь? Полко, возьми меня с собою к ней. Она ведь не знает, что я ее сын. Она уже все знает. Дядя Филипп был у нее и рассказал ей все. Ах, возьми меня с собою, ведь я ее так огорчил, что она чуть-чуть не умерла. Ну да, пойдем. Несомненно, это угодно Господу. Никогда в жизни Андрейка не забудет этой встречи. Дверь хижины внезапно отворилась, и из нее вышла красивая женщина в нежно-голубом платье. В руках она держала большую шляпу, которую выронила, когда с возгласом «Мой Андрейка!» она устремилась к нему. А он кинулся ей на шею со словами: «Мамочка, моя мамочка!» Она опустилась перед ним на колени, прижав его к своей груди. Они еще долго оба плакали, а вместе с ними плакал и Полко. «Мамочка, моя милая мамочка, не правда ли, ты меня больше никогда не покинешь?» «Да, сынок, ты мой, я тебя никому больше на свете не отдам. Как я по тебе тосковала! Ну, пойдем сейчас к дяде Филиппу, он позаботится о том, чтобы тебя у меня никто не отнял». Никогда Андрейка не забудет, как они вместе шли с пастушьей хижины, где их радостно встретили остальные обитатели хижины. Какой это был великолепный день! Потом госпожа Славковская вместе с тетей Марфой остались на ночь. Дядя посоветовался с тетей, и Стева принес обеим женщинам все необходимое из их домика. Подушки, простыни, одеяло и прочее. Весь вечер Андрейка просидел со своей мамочкой. Дядя рассказывал о жизни на пастбище и много другого интересного из своей жизни. Поужинав на свежем воздухе, они потом спели псалом и помолились. Полко читал вслух из Библии по желанию дяди Филиппа 15 главу Евангелия от Луки о добром пастыре, о женщине, потерявшей одну драхму, о блудном сыне, имевшего доброго отца и ушедшего от него. Как плохо ему жилось на чужбине, пока в конце концов он не вернулся к отцу. Все внимательно слушали полку. Вокруг царила глубокая тишина. Когда он перестал читать, было слышно только потрескивание огня. На небе уже сверкали звезды. Луна освещала вершины гор и пастбища. Временами был слышен тихий звон колокольчиков, доносившийся с овчарни. Вдруг дядя Филипп, подняв голову, заговорил каким-то непривычным голосом. «Пропавшая и найденная овца — это я, дорогие мои. Милостивый Бог простил все мои грехи. Господь Иисус искал меня и нашел, и я отдался Ему. Поблагодарим Его за это». Сняв шляпу, он с жаром начал молиться. Никто из присутствующих еще не слышал подобной молитвы. Эти минуты Андрейка также никогда не забудет. Когда вокруг все стихло, дядя Филипп, как всегда, пошел проверить, все ли в порядке. Подойдя к деревянной пристройке, он неожиданно остановился. На скамейке сидела, завернувшись в шаль, госпожа Славковская. Обняв руками колени, она глядела вдаль звездного неба, как бы желая проникнуть в тайну этой красоты. Дядя Филипп кашлянул, давая знать о своем присутствии. Подняв голову, женщина жестом указала ему на свободное место, приглашая присесть. Он повиновался. «Дядя Филипп, вы сказали, что пропавшая и найденная овца – это вы, а женщина, потерявшая свою драхму, это я. И не только это, но также и блудная дочь». «Что вы хотите этим сказать?» Когда полко рассказывал о блудном сыне, как добр был его отец, то я должна признаться, что я также поступила с моим отцом, любящим и добрым. И поэтому со мной случилось то, что должно было случиться. «Госпожа Славковская, расскажите мне об этом. Я уже старый человек и мог бы даже быть вашим отцом. Я вас пойму». «Да, я вам все расскажу. Вы спасли и заступились за мое несчастное дитя, когда у него никого не было. Вы заботились о нем, как родной отец. Так вот, слушайте. Мы жили в Америке, где у нас была превосходная ферма. Мои дедушка и бабушка эмигрировали, будучи еще молодыми людьми, из Богемии и купили себе эту небольшую ферму. Они много трудились, и Бог благословил их труд. Они были благочестивыми людьми и всецело полагались на Бога. У них были сын и дочь. Сын пожелал учиться, и они ему в этом не препятствовали. На ферме помогать он не мог им, и родители были вынуждены нанять работника. Тот, кого они взяли, был их земляком, и они его сразу полюбили, приняв как родного в свою семью. Однажды, когда дедушка серьезно заболел и думал, что умрет, он позвал своего работника и сказал ему, что если он еще свободен и у него нет невесты, то пусть он возьмет себе в жены его дочь. Ему тогда легче будет умереть, зная, что и дочь, и жену он передал в надежные руки. Он знал, что его дочь любила этого доброго и красивого юношу. Юноша попросил дать ему время для обдумывания. Встретившись с дочерью хозяина, он рассказал ей о своей судьбе на старой родине. Что там было, мне неизвестно. Но дочь согласилась стать его женой и никогда об этом впоследствии не раскаялась. Отец мой был очень добр к моей матери. Дедушка выздоровел, живя и работая еще долгие годы вместе со своим зятем. Счастье им улыбалось, и вскоре они купили себе большую ферму. Я лично помню только эту, последнюю. Я была единственной дочерью у моих родителей. Дядя Альберт, который к тому времени женился и был профессором в Нью-Йорке, посоветовал моим родителям отдать меня ему на воспитание, так как там у меня была возможность посещать школы и стать образованной дамой. Мне, конечно, это предложение тоже понравилось, и с тех пор я жила дома только летом, а остальное время у дяди, где я посещала школы, покуда мое образование не было закончено. Тут дядя открыл во мне большой дар к пению. Мои учителя это тоже подтверждали. Без ведома моих родителей я стала брать уроки пения, а дядя оплачивал их. Пение мне очень нравилось. И не только само пение, сколько аплодисменты зрителей, которыми меня буквально осыпали на школьных выступлениях. Тем временем дома произошла большая перемена. Когда меня вызвали к умирающему дедушке, я с трудом узнала домашний очаг. Наша ферма находилась в горах, где в течение нескольких недель происходили так называемые евангелизационные собрания. Вся наша семья ходила на эти собрания, чтобы послушать проповеди. И все обратились и приняли Иисуса Христа в свое сердце. Мне никогда не забыть блаженной кончины моего дедушки, как он мирно отошел к Господу после того, как благословил всех оставшихся, и как спокойно перенесла эту великую утрату моя бабушка. Но тогда первый раз в моей жизни я буквально убежала из дома обратно в Нью-Йорк к моему дяде. Мои дорогие родители организовали домашнюю церковь, где пели псалмы в честь Агнца, свидетельствуя о нем и о его спасении. Но я не хотела петь эти песни. Меня буквально душили стены дома. С великой печалью отпустил меня мой добрый и любящий отец. Мне предстоял еще экзамен, и до конца занятий оставалось еще полгода. Мои родители уже радовались, что я буду жить с ними. Ведь я была их единственная дочь, и все сбережения они откладывали для меня. Дядя был со мной во всем согласен. Он также не хотел идти тем узким путем, который вел к вечной жизни. С окончанием моего образования прекратились и уроки пения. И я вернулась домой с целью уговорить родителей дать мне согласие идти в оперу. Я хотела стать певицей. Больше полугода уговаривала я своих родителей, упрашивая и проливая слезы. Но все было напрасно. Мой отец относился ко мне с ангельской добротой и терпением. В то время, как у моей матери и бабушки, терпения уже не было. Но отец мой был непреклонен и тверд. Я никак не могла его уговорить дать мне разрешение на этот шаг. И так как он мне его не дал, я его взяла сама. И что же вы сделали, госпожа Славковская? Я покинула родной дом, оставив письмо, в котором писала, что я люблю мир и хочу в нем жить, стремиться к почести и славе. Я не намерена зарываться на ферме. Я бежала к дяде Альберту. Мой дорогой отец приехал за мной. Он умолял и уговаривал меня вернуться, но я была непоколебимой. Когда мир с его суетой, тщеславием и пустотой предстанет пред тобою подобно мыльному пузырю, когда твое сердце испытает разочарование и отчаяние, вспомни, что у тебя есть отец, и вернись домой, умолял меня отец. Но сейчас наши дороги расходятся. Мы идем по узкому пути, но он ведет в небеса. Твой путь широк, но он ведет в пропасть. Наши молитвы будут окружать тебя, подобно огненной стене со всех сторон. Да, это были его слова. А еще он говорил: «Я знаю, что ты испытаешь много зла и страданий. Именно по той причине, что наши молитвы будут препятствовать тебе идти тем путем, каким идут все окружающие тебя». Ах, дядя Филипп, это были его последние слова. И все же я пошла широким путем. Да, за короткое время я стала знаменитой певицей. Мне простой, но образованной дочери фермера была дана возможность проникнуть в высшее общество. О да, передо мной распахнулись все двери. Люди меня носили на руках. И, подобно блудному сыну, я позабыла моих родителей. Вот тут и появился Гемерский. И я последовала за ним, готовая ради него пожертвовать всем, даже славой. Он мне обещал, что, став его женой, я могу продолжать мое занятие. Да, он сдержал свое слово. Но лишь до тех пор, пока мы жили в Америке и в Италии. На его родине этой возможности у меня не было. И потому получилось так, как мой дорогой отец предсказал. Но об этом я не хочу рассказывать. Я лишь хочу сказать, что я есть тот блудный сын. Госпожа Славковская, но вы исполнили только половину того, что сделал блудный сын. Сын вернулся домой, а вы еще этого не сделали. Да, вы правы. Я еще не вернулась домой. Когда я оставила своего неверного супруга, мне стыдно было обманутой, бедной и покинутой вернуться домой. Когда я попросила моего дядю мне помочь, он прислал мне небольшую сумму денег со строжайшим наказом вернуться к моему мужу или примириться с моими родителями. Но я не желала раскаяться. Мне казалось, что все против меня согрешили, и я одна страдаю невинно. Но жить нужно было дальше, и я снова вернулась на сцену. Но уже с разбитым сердцем. Вскоре мир снова очутился у моих ног, но он предстал предо мной во всей своей порочности и испорченности. Мой отец был прав. Я не могла так грешить, как окружающие меня люди. И поэтому мне приходилось очень много страдать. И под конец я всего этого не выдержала. Мое здоровье пошатнулось. И я ушла со сцены, принявшись за поиски моего ребенка. Мне хотелось еще хоть раз повидать его перед смертью. Ну вот и все, что я хотела вам сказать. О, нет, дорогая, это еще не все. Конец будет тогда, когда дочь вернется к своему небесному отцу, а затем и к земному. Тот, который принял меня, примет и вас. Но нам пора идти на ночлег. Вы нуждаетесь в отдыхе. Помните, может, как раз в этот момент ваш земной отец там, за океаном, молится о вас. А небесный отец нас так возлюбил, что послал своего единородного сына. Ну, спокойной ночи. Воздух был уже свежий и холодноватый. На чистом небе сияли крупные звезды, изливая свой ласковый свет на землю. Все вокруг погрузилось в глубокий и безмятежный сон. На следующий день приехал доктор. Он хотел с дядей Филиппом идти к адвокату, чтобы довести до конца начатое дело по продаже имения. Не успел Андрейка оглянуться, как экипаж увез его мать, дядю Филиппа и доктора в город. Перед отъездом дядя Филипп попросил полку, чтобы он с мальчиками пошел в лес, где ничто и никто не будет им мешать молиться за успех предпринимаемого ими дела. Они верили, что Господь услышит и ответит на их молитву. Дядя Филипп вернулся домой поздно, когда мальчики уже спали. Утром он им сообщил, что все прошло удачно, но результат будет известен только через неделю. Ах, что это была за неделя! Подобного мальчики еще никогда не переживали. Они часто с Андрейка навещали его маму, а также приходили к ним в пастушью хижину. И если, засидевшись, она оставалась допоздна, то охотно оставалась ночевать, а тетя Марфа шла домой одна. Петр всегда охотно провожал тетю Марфу, так как она потом угощала его чем-нибудь очень вкусным. Перед сном госпожа Славковская садилась на край постели Андрейка и рассказывала ему чудные истории, гладила его и убаюкивала нежным пением, пока тот не засыпал. Звезда моя путеводная, ты река моя полноводная, необъятная и сердечная, Царство Божие, радость вечная. Что? Зато утром он ее будил, ласково обнимая и целуя. Потом, если дядя Филипп позволял, Андрейка провожал ее домой. По пути он показывал ей пастбища, которые были расположены в разных местах. Они побывали и на лугах, осматривая стада и беседуя с пастухами. Госпожа Славковская была ко всем очень приветлива. А как благотворно действовали на нее эти прогулки! С каким аппетитом она потом принималась за еду! Как сладко она спала, утомленная, но подкрепленная чистым горным воздухом. Андрейка был очень рад, что и дядя Филипп его маме нравился, хотя тот относился к ней как к госпоже, с почтением, но, окружив ее заботой и любовью, обращался с нею как с родной дочерью. В субботу Андрейка должен был навестить свою маму. На этот раз на обед были приглашены и его товарищи. Даже Дунаю и Фиделю разрешено было сопровождать их. Белая кошка их больше не боялась, и они, заметив это, оставили ее в покое. Радостно вбежал Андрейка в горницу, но на пороге испуганно остановился. Его любимая мама сидела за столом с письмом в руках и горько плакала. Ах, как она горько плакала! Правда, она взглянула на него, когда он подбежал к ней, обнимая и целуя ее. Но слезы неудержимым потоком лились из ее глаз. «Мама, ну почему ты плачешь? О ком ты плачешь?» «О себе, голубчик, о себе, потому что очень, очень нехорошая». С этим Андрейка никак не мог согласиться. Ему казалось, что его мама – это ангел. Но вчера они читали, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. И полку сказал, что до тех пор, пока человек этого не осознает, считая себя хорошим, Господь Иисус не может его найти. Ибо нездоровые нуждаются во враче, но больные... А дядя Филипп еще добавил, что только Дух Святой может указать на это. Значит, Дух Святой начал уже действовать в сердце его мамы? Тогда она, наверное, уже скоро найдет своего личного спасителя. «Мама, а почему ты считаешь, что ты нехорошая?» Робко спросил ее Андрейка. «Потому что у меня такой добрый отец, а я его так огорчила. Видишь, сегодня первый раз после стольких лет разлуки я написала ему, наконец, письмо». «Но ты же попросила у него прощения, не так ли?» «Да, но сможет ли он простить такую большую вину?» «Мама, отец простил блудному сыну, так как он его любил. Ну разве твой отец тебя не любит, мамочка?» Женщина только глубоко вздохнула, но больше уже не плакала. «Мамочка, он тебя наверняка примет, если ты к нему вернешься». Посмотрим, ответит ли он на мое письмо и что напишет он. Мамочка, но ведь твой отец приходится мне дедушкой, не так ли? Да, мой дорогой, если Господь позволит, и ты будешь всецело принадлежать мне, то мы поедем к нему, и ты поможешь мне выпросить у него прощение. Тебя он лучше поймет, так как вы оба любите Господа и Иисуса и являетесь его овечками. О, дедушка тоже любит Иисуса? Тогда он тебя, конечно, простит. Тут пришлось им прервать разговор, так как пришла тетя Марфа и позвала к столу. После обеда пришел пастушок Яшко. Он нес сыр для продажи в город и зашел осведомиться, нет ли какого-либо поручения. Молодая женщина попросила взять ее письмо, а у тети набрался целый список поручений. После обеда, когда все вернулись, дом наполнился радостью и весельем. Андрейка не мог нарадоваться, глядя на свою мамочку. Выглядела она теперь лучше и была рада с ней. Она учила мальчика разным интересным играм. Позже она даже пошла с ними к скале. И тут Палко должен был снова рассказать, как он нашел свою страну солнца. Он рассказал и о том, что, будучи еще ребенком, он потерялся и воспитывался у чужих людей. И как Господь Иисус позаботился о нем и снова пришел с любимыми родителями. Госпожа Славковская расспрашивала Палко и о его маме. Он рассказал, как, горюя по своему сыночку, она лишилась рассудка и каким чудесным образом снова выздоровела. И снова был тихий летний вечер. Вечерняя заря покрыла землю воздушным покрывалом. Солнце, уходя на покой, озаряло своими чудными лучами тихую долину и людей, задумчиво сидевших у очага. «Вы очень хорошо поете», — нарушил молчание Палко, обращаясь к матери Андрейка. «Люди со всех сторон приезжали послушать вас. Мы бы тоже хотели послушать ваше чудесное пение. Пожалуйста, спойте нам что-нибудь». «Ах, Палко, тебе навряд ли понравятся мои песни. Да ты к тому же и не поймешь их содержание. Я пела по-английски, по-итальянски, иногда по-чешски. Кроме того, эти песни не подходят к этим тихим горам и к этому святому вечеру. Ну, подожди, дай подумать». Вокруг было так тихо, что можно было слышать падение иголки. Только изредка звон колокольчиков нарушал тишину. Некоторое время госпожа Славковская сидела, опустив голову, как бы что-то перебирая в памяти. «О, я вспомнила одну песню. Хотите, я вам ее спою?» «Ну да, конечно», — попросил Палко. В это время с пастбища вернулся дядя Филипп и тоже подсел к ним. «О, какое чудо, что Творец одарил человека таким голосом! Никакой инструмент не сравнится с ним. В голосе можно услышать звон золота, дуновение ветра, журчание ручейка, рокот пенящихся волн. И вот над спящей долиной послышались звуки грустной словацкой песни. В ней были такие слова: «Кто может противостоять? Кто в состоянии устоять против ужасной мрачной мощи, что темной, бурной, страшной ночью корабль гнет и рвет и топит? Его в могилу, в бездну гонит, корабль трещит, ко дну идет, его конец зловещий ждет. Ему нет помощи, спасенья в минуту кораблекрушенья. Напрасно руки простирают, напрасно горло надрывают, напрасны крики, вопли, стоны, ведь тут бессильна власть мамоны. Мерещатся родные лица, они проходят вереницей и чудятся уже объятия. Ведь ждут родители, друзья и братья, но не вернуться им домой, им не увидеть дом родной. О, никому не быть им дома и никогда не видеть милых снова! Лишь водная стихия властвует кругом. Им не вернуться в отчий дом. Корабль разбит из бури с моря, кипит свирепо безнаморья, на мачте сломана ревущего. Когда госпожа Славковская первый раз пела эту песню перед большой аудиторией, зрители плакали навзрыд. Сегодня же у нее был маленький круг слушателей, но с ними, казалось, плакали и горы, и вся природа. Больше всех плакал и сокрушался дядя Филипп. Полко, сидя рядом с ним, обвил руками его шею, плача вместе с ним. Он его хорошо понимал. Тот пароход, на котором уплыл когда-то Иванка, тоже затонул в пучине океана. И вместе с ним он, его брат. Напрасно они простирали ему навстречу руки. Он никогда не вернулся домой. Никто из присутствующих не знал и не подозревал, что на свете есть такое чудо, как голос этой женщины, который так ярко передавал содержание песни. В нем слышался треск тонущего корабля и крики отчаяния, потерявших всякую надежду на спасение, утопающих, которым неоткуда было ждать помощи и спасения. А последние слова: «Им не вернуться в отчий дом», звучали все тише и тише. Как будто эти звуки исходили из глубины той водной могилы, которая поглотила свои жертвы и скрыла их в ревущей пучине. Когда госпожа Славковская заметила, какое впечатление произвело ее пение на всех слушателей, она неожиданно, что еще утром сочла бы невозможным, запела песню, которую она помнила еще в юности и которая была раньше ненавистна. Так и душа одинока. Когда госпожа Славковская прекратила петь, к ней подошел растроганный до слез дядя Филипп и сказал дрожащим голосом: «Благодарю вас, госпожа Славковская, за это прекрасное исполнение. Первая песня разбудоражила незажившую рану в глубине моего сердца. Мне было чрезвычайно больно. Вторая же исцелила эту рану. Да вознаградит вас Господь за это. Одно еще прошу, перепишите мне эту песню». Молодая женщина пообещала это и попросила совершить вечернюю молитву, так как она чувствовала себя усталой. Вскоре глубокая ночная тишина воцарилась вокруг. Все покоилось в объятиях сна. Ночь раскинула свое звездное покрывало над пастбищем. «Послушай, Стева!» — обратился Яшко к своему товарищу. «В замке говорили, что после концерта слушатели выпрягали лошадей и сами впрягались в экипаж госпожи Славковской. Это меня нисколько не удивляет. Если она так поет, она может делать с людьми все, что только захочет». В воскресенье утром, когда все еще сидели за завтраком, пришел доктор и принес всевозможные бумаги. Прочитав их, молодая женщина обняла Андрейка, плача и смеясь. «Мой сыночек, теперь ты можешь открыто говорить: наши пастбища, наши стада. Я все это приобрела для тебя. Это все твое. Но я еще не знаю, можем ли мы сказать: наш дядя Филипп. Его я не могу купить. Он должен сам решить, хочет ли он остаться у нас. Попроси его об этом». «Да не надо об этом и просить. Если вы только довольны нами, то мы охотно останемся. Не так ли, мальчики?» Все присутствующие подтвердили громким «да». Вскоре повсюду распространилась молва о том, что госпожа Славковская купила это имение и переводит его на имя Андрейка, как только получит заверение от господина Гемерского, что он уступает ей сына. Никто не сомневался в том, что он даст согласие. Управляющий этим имением оставил свою службу, так как ему предложили место директора в другом графском имении. Госпожа Славковская надеялась найти порядочного управляющего, который бы привел ее имение в надлежащий порядок. А всем служащим она обещала повысить жалование. Общая радость охватила всех. Казалось, даже овцы чувствовали, что Андрейка стал их господином, радостно прыгая и звеня колокольчиками. Вскоре на всех пастбищах звучала песня нашей дамы. Так называли они ее. Мальчики охотно повторяли ее каждому, кто только желал ее выучить. А такого не было, чтобы Словак не пожелал выучить новую песнь. Тетя Марфа, увидев, насколько дорога была всем эта песня, призналась Полко, что у нее есть песенник, привезенный ею из Америки. Андрейка снова и снова просил свою мамочку спеть им, и она пела. Каждый день они разучивали с ней новые песни. Они не знали, что это были именно те песни, от которых она однажды бежала, покинув родительский кров. Много в жизни горя и слез, страх, уныние в сердца, мир в тревоге, что-то ждет, видны в деле слова. Время снимается в тот вечер Палко читал из Библии то место Писания, где написано, что Иисус пошел в Капернаум и остался там жить, потому что в Назарете его не приняли. «То же самое мы можем видеть и сегодня», — добавил Палко к прочитанному. «Многие не желают принять Иисуса, но Он никого не принуждает, как и жителей Назарета. И если он уйдет, то уйдет навсегда. Было бы печально, если бы наши пастбища уподобились Назарету, и он должен был бы оставить нас и уйти в Капернаум. Иисус – свет. Он также и великий врач. Сколько бедных он исцелил только в одном Капернауме. Но где его нет, там мрак и тьма». Задумчиво и молчаливо все пошли на покой. Андрейка спал крепко, но ему все казалось, что его мама плачет. Утром, подойдя к ее кровати, он по ее лицу увидел, что она провела бессонную ночь. Он не стал ее будить и тихонько на цыпочках вышел во двор. Однажды пастушок Яшко зашел в хижину, чтобы отдать кое-какие вещи. Тетя Марфа угостила его сытным ужином, и они еще долго беседовали. Они хвалили свою новую госпожу, что она такая приветливая, добрая и красивая. Неожиданно пастушок спросил: «Тетя Марфа, а почему господин Кемерский развелся с ней? Ведь вторую такую красавицу на всем белом свете не сыщешь». «Ах, Яшко, он не покинул ее, она оставила его», — ответила тетя, нахмурившись. «Он нехороший человек. Она его так любила и так ему доверяла. Когда он на ней женился, у нее было большое состояние, но в короткое время он растратил все ее деньги, играя в карты и занимаясь худыми делами. Когда мы приехали в Будапешт, денег уже не было. Он хотел, чтобы она снова начала петь, но его родственники этого не допустили. У нее были еще некоторые драгоценности, и он все время пытался выманить их, говоря, что хочет сдать их в банк на хранение. На самом же деле он проиграл на скачках, и проигрыш составлял весьма солидную сумму. Когда он заметил, что я ее предостерегаю, он удалил меня от нее под предлогом, что я сею раздор между ними. С тех пор у нее поблизости больше никого не было, кто бы мог за нее заступиться и посоветовать. Все ее состояние было промотано. Родственники его стали на нее смотреть свысока, а он плохо с нею обращаться. И все же Она терпела целый год. Она любила его. Но вот однажды она увидела свою драгоценную брошь на одной даме. Она расспросила у этой дамы и узнала, что брошь эта была заложена в ломбарде и продана. Тетя Марфа умолкла. Было видно, что ей неприятно все это вспоминать. Вся картина вновь предстала перед ее глазами. Глубоко вздохнув, она продолжала. Дорогие ребята! На этом наша передача подошла к концу. Сегодня вы прослушали четвертую часть рассказа «Три друга». Продолжение этой истории вы услышите в следующей передаче. Наш номер телефона, по которому вы сможете звонить, 503-257-21-93. До свидания! Про вічність ти думаєш, про безсмертя душі, про мріяне царство любові краси і про подвиг Голгофський, що сміло звершив, на хресті кров проливши святий Божий Син. Що про вічність ти думаєш?